виртуальной паутине, там, где каждый за себя. На иконке, как в картине, жизнь чужая, не твоя. Есть лишь три десятка клавиш и подсевший монитор, где, взбесившись, электроны покорят любой простор. Лишь глаза на миг закрою, пальцы к векам приложу, и я снова возвращаюсь с детства к яркому огню. Потому мы просто верим в эту взрослую игру. Пусть модемы путь откроют к одноклассникам нору. Одноклассники мои вы, одноклассники, как играли мы в футбол, девчонки в классики. Пусть давно в чуланах наши учебники и из сказок разбрелись все волшебники. Одноклассники мои. За окном полнеба звезды, есть десяток сигарет. Мы опять с друзьями вместе, даже пусть через рунет. Нас судьба опять собрала, хоть потери есть балку. Пусть живет святое братство одноклассников нару. Одноклассники мои вы, одноклассники, как недавно были мы, первоклассники. А теперь все опыт там умудренные, но живут в душе мечты потаенные. Одноклассники мои. Одноклассники мои вы, одноклассники, как играли мы в футбол, девчонки в классики. Пусть давно в чуланах наши учебники и из сказок разбрелись все волшебники. Одноклассники мои. Одноклассники мои вы, одноклассники, как недавно были мы, первоклассники. А теперь все опыт там умудренные, но живут в душе мечты потаенные. Одноклассники мои.